Лина любила летать. Все равно на чем. Только бы сидеть в кресле пилота, сжимать штурвал и чувствовать, как могучая машина подчиняется малейшим движениям рук. В монастырской жизни немного приятных моментов. Девушка очень ими дорожила. Одиночный полет давал ей ни с чем не сравнимое чувство личной свободы и всемогущества. Ее нисколько не стесняла необходимость постоянного контроля за управлением, скорее наоборот. Лина обладала редкой для женщины способностью находить общий язык с любой техникой. Однажды ей даже удалось посадить огромный пассажирский самолет, хотя она управляла им впервые, и даже несмотря на то, что он был поврежден. Но если быть откровенной до конца, то вертолеты создавали для нее наибольшую трудность. Хотя эти машины слушались Лину охотно, но сложные маневры давались ей с трудом, на пределе возможностей. Впрочем, в монастыре они старались сделать из девушек асов. Хороших пилотов в ордене и так хватает. Воспитанницы не должны переводить свой уникальный талант на работу, с которой может справиться обычный летчик. Но сегодня умение находить общий язык с техникой Лине изменило. Вертолет раскапризничался не на шутку. Через несколько минут после взлета неожиданно обнулился индикатор уровня топлива и лишь на краткие мгновения выдавал реальные показания. Странным образом почти непрерывно дрожал горизонт, будто входя в резонанс с двигателем, что действовало на психику крайне раздражающе. То и дело шутила радиосвязь. Взрывалась разноголосицей гражданских станций или обрывками радиотелефонных переговоров, что на этой частоте было невероятно. Лина все более склонилась к мысли, что вертолету нужен капитальный ремонт, а не модификация бортового вооружения. По идее, капризы топливного индикатора необходимо считать летным происшествием, о чем следует доложить диспетчеру. Его реакцию предвидеть нетрудно. Он потребует совершить посадку на ближайшем аэродроме или даже неподготовленной площадке. Но Лина знала точно. Топлива в баках с лихвой хватит на весь путь. Кроме того, хотя нули выглядели неприятно, сигнальный светодиод тревожного уровня не включался. Прерывать полет из-за подобной мелочи девушка не хотела. Она уважала инструкции и при необходимости могла выполнять их до последней буквы. Но только не в такой ситуации. Настоятельница приказала доставить вертолет на завод, и Лина его доставит. Хуже всего, что девушка не могла точно определить время. На свои капризничающие часы надежды мало, а бортовые показывали полную ерунду. Очевидно, их настройка сбилась, а она это не проконтролировала перед взлетом. Мелкое, но досадное упущение. 21 век. Ты сидишь за штурвалом грозной боевой машины, способной уничтожить сотню людей и единиц техники. Но при этом, как и в доисторическую эпоху, вынуждена узнавать время по солнцу. Не выдержав, Лина достала телефон, включила без колебаний. Его сигналы, теоретически, могли создать помехи навигационной системе, но с этим она как-нибудь смирится. Здесь не заблудишься. А вот с часами лететь гораздо надежнее, точно зная, сколько остается до цели. Но дождаться окончания процесса загрузки экрана ей не дали. Наушники зашипели, реагируя на несущую частоту мощного передатчика монастырского узла связи. Взволнованный женский голос поспешно произнес: «Ветрова Лина, говорит Зельдина, вы меня слышите?» Лина удивилась столь странному обращению начальницы монастырского узла связи, но молчать не стала. «Так точно, слышу вас хорошо». «Ветрова, немедленно садитесь, сейчас». В наушниках послышался треск, после чего грубый мужской голос, чуть шепелявя, произнес: «Не, Стаж, 6 зубов, прикидываешь? 6 зубов. Ну не пиндош ли он? По одному уже не вставить, только мост. А может, все же получится? Ты как?» Вновь затрещало, после чего вновь появился голос Зельдиной. «Указание, как поняли?» «Вас не поняла», – честно ответила Лина, стараясь не давать лишнюю нагрузку на ларингофоны. «Сильные помехи, повторите!» «Ветрова!» – чуть не крикнула женщина. «Немедленно уходи, тебя могут сбить, поняла? Немедленно, бросай вертолет, это приказ настоятельницы!» Удивленная Лина все еще ничего не понимала и поспешила уточнить. «Вас не поняла, пожалуйста, повторите!» В ответ раздался столь могучий треск, что девушка непроизвольно поморщилась. Несколько раз повторив запрос и не получив ответа, она переключилась на запасную частоту, но и там толку не было. Лина не знала, что нападающие наконец задействовали систему глушения радиопередач, сделав это с немалым опозданием из-за несогласованности действий различных подразделений. Девушка оказалась перед дилеммой. С одной стороны, оставался приказ настоятельницы на перегон вертолета. С другой – начальница узла связи, заявившая, что действует по указанию той же настоятельницы, приказала садиться. Причем подтверждения не было, да и корреспондент ничем не засвидетельствовала, что она Зельдина. Лина плохо знал ее голос, к тому же при таких помехах его очень трудно опознать. Особенно девушку насторожила угроза перехвата. Вооружение вертолета было частично снято, то, что осталось, не имело боеприпасов. Он висел на высоте почти 2 километра, представляя собой великолепную мишень. На редкость беспомощное состояние. Но если не считать этого, во всем остальном он оставался все той же боевой машиной. Его РЛС не давало кругового обзора, так что Лине пришлось поработать, совершив серию разворотов. После третьего на экране возникла цель. Девушка сразу поняла, что это не вертолет. Слишком велики скорость и высота. Радиус действий ее радара был невелик. Цель ушла через полминуты. Но анализ траектории выявил ее дугообразный характер. Создавалось впечатление, что неустановленная высокоскоростная цель описывала круги возле вертолета. С такой огромной разницей скоростей проделывать подобное нетрудно. Гражданская машина на такое не способна. Лина поняла, что вокруг нее кружит истребитель.